Глава 18. Жизнь 9. Спасительная скорость. Механиков, разбирающихся в автомобилях, ценили не за красивые глаза. В мире, где легко можно и бесплатно найти новёхенькую машину, казалось бы, такая профессия обречена на вымирание. Но так мог подумать только человек, которому никогда не приходилось спросоня улепетывать от орды зараженных. Все три машины завелись на 5 баллов из 5. Несмотря на то, что новыми их не назовешь, все побывали в переделках, да и водители проявляли немалую нервозность. Ну а как тут не нервничать, если на улицу выскакивали под хоровое урчание сотен и тысяч мертвяков, с треском сносивших одно заграждение за другим? Захлопали мины под ногами тварей, отрывая конечности и осыпая убойными осколками. Треснул одиночный выстрел, кто-то не выдержал, нажал на спуск на бегу, не целясь. Но толку ни от взрывов, ни от пуль сейчас не будет. Это все равно, что швыряться в цунами снежинками. Зараженные перли сплошной массой, лавиной, не замечающей преград, мешая друг дружке и даже переплетаясь телами. Их монолитная стена смела все три линии заграждения, не замедлившись ни на секунду. Даже спирали-путанки сходу завалили тушами тех неудачников, которые в них увязли, после чего прошли по ним, ломая кости и вминая в землю. Отряд спасла именно скученность тварей. Перед тем, как атаковать пост, зараженным пришлось пробираться через узкий овраг с крутыми склонами. Туда их навалилось столько, что из него они буквально волной выплеснулись без единого просвета. И каждая частица этой волны рвалась к цели, игнорируя все прочее. В итоге мешали друг дружке, отчего общая скорость замедлялась. Плюс помогло то, что в авангарде не оказалось сильных мертвяков, способных легко обогнать всех прочих, связать людей боем, не позволить им уйти до подхода основных сил. Машины даже выскакивать на дорогу не стали. Не успели. Так и помчались, как стояли, вдоль нее по вялой траве, постепенно смещаясь к обочине. Пикап при этом оказался позади всех, и толстый, нервничая, начал забирать вправо, чуть сильнее, намереваясь обогнать грузовики. Вид стены из мертвецов в зеркалах заднего обзора сильно его нервировал. Маневр водителя мешал прицеливанию. Но читер не жал гашетки по другой причине. Не видел смысла разряжать пулеметы в разливающееся море из тварей. Даже если зараженные догонят и навалятся, это даст разве что пару секунд отсрочки. Да и то вряд ли. Остается лишь одно — молиться системе, чтобы этого не случилось. Ну и посматривать по сторонам, чтобы вовремя успокаивать самых прытких зараженных. И заодно оценивать ситуацию. Ведь надо понять, что, собственно, происходит. С высоты пикапа удалось разглядеть, что ничего хорошего не происходит. Зато происходит плохое. И происходит это плохое на значительной площади. Можно сказать, глобальным медным тазом накрыло. Дорога, на которой стоял блокпост, тянулась почти точно с запада на восток. Севернее нее, куда ни глянь, все кишмя кишило мертвяками. Их не сотни и не тысячи. Их десятки тысяч, если не сотни тысяч, а то и за миллион. Если на блокпост зараженные навалились сплошной массой, дальше в их войске хватало обширных прорех. Там свободные пространства отделяли одну многочисленную группу от другой. Твари выстроились по вытоптанной равнине уродливым подобием шахматного строя, где на пустых клетках маячили лишь редкие одиночки. Основная масса мертвяков немедленно, но и не слишком быстро, направлялась на запад. Лишь самый краешек исполинской стаи завернул к югу. Те самые, чуткий слух которых не пропустил утренний вопль ореха. Хотя не факт, что их привлек именно вопль. Может, просто совпало, а может, как-то иначе учуяли присутствие добычи. Среди развитых зараженных встречались и те, которые обладали умениями, как у сенсов. Такие иногда могли заметить спрятавшегося человека за сотни метров, если не за километры. Но если об этом читер мог только предполагать, то сейчас в предположениях не нуждался. Твари прекрасно и видели, и слышали машины. Высокие грузовики несложно заметить издали. И теперь весь левый фланг стаи стремительно терял строй, разворачиваясь к дороге. Бросив взгляд на восток, читер разглядел вдалеке окончание мертвячьего построения. Спасибо, что равнина почти без серьезной растительности, сплошные возделанные поля, обзор прекрасный. Насколько протянулась урчащая орда? Без дальномера сказать сложно, а воспользоваться им на бешено мчащемся пикапе проблематично, да и бессмысленно. 2 километра, 3, 4. Сколько бы ни было, надо успеть миновать стаю до того, как она захлестнет дорогу на всем своем протяжении. Если эта арава прямо сейчас дружно подастся на юг, проскочить не получится. Но ведь задние ряды еще не знают, что творится впереди. Они не реагируют, продолжают двигаться на запад. Пока поймут, пока отреагируют, шанс есть. Скорость. Спасти может только скорость. И ни в коем случае не стрельба. Гашеткам прикасаться только в полностью безвыходных ситуациях. Потому что очередь крупнокалиберного пулемета — это тот звук, который переполошит мертвяков за километры. И тогда дорогу захлестнет сплошная масса из урчащих тварей. Если мертвяки захватят асфальт, это сильно осложнит бегство или даже сделает его невозможным. Скорость у техники на бездорожье падает сильнее, чем у зараженных. К тому же справа, там и сям виднеются островки камыша. Чем дальше к югу, тем их больше, и у горизонта они сливаются в сплошную стену. Там или болото, или озеро. Через такую преграду транспорт не проскочит. Погоня прижмет к берегу, и придется бросать все, пытаясь уйти пешком или вплавь. На крышу поста ловко заскочила оторвавшаяся от толпы тварь. Присела на ненормально подогнувшихся ногах, превратившись в уродливое подобие кузнечика. Секунду таращилась вслед набирающей ход колонне, после чего прыгнула почти так же впечатляюще, как упомянутое насекомое. Туша весом под тонну, а может и больше, пролетела минимум 25 метров, еще в воздухе засучив лапами. Коснувшись асфальта, так и побежала стремительно летящей стрелой. Оценив скорость твари, читер помрачнел. Грузовики, не гоночные машины, разгонялись неспешно. Пока наберут хотя бы 80, будет слишком поздно. «Читер, останови ее!» — рявкнула рация голосом Марта. Что интересно, как останавливать, лидер не пояснил. Но понятно, что он не имел в виду стрельбу из пулемета или гранатомета. Надо выкручиваться без лишнего шума. Ведь, возбудив всю орду со старта, уйти по дороге уже не получится. А ведь читер может это сделать. У него против таких прытких припасено прекрасное умение, абсолютное спокойствие, которое вот ведь невезение какое, все еще в откате. Никогда до этого читер так быстро не скидывал лук, который сам не понял, как выхватил. Щедро плеснул духом, заряжая раскол, после чего выпустил стрелу, целясь в коленный сустав. Увы, тварь чересчур проворно шевелила конечностями. Плюс успела среагировать на не слишком быстро приближающуюся угрозу. Дернулась в сторону, но недостаточно проворно. Одну ногу из-под удара убрала, но при этом подставила вторую. И словила гостинец в нижнюю часть бедра. Боевые качества модифицированного лука в сочетании с мощью умения сотворили то, что не всякая пуля сотворить способна. Стрела с сочным шлепком глубоко вонзилась в плоть твари, пробив защиту с такой легкостью, будто ее и не было вообще. Рана для зараженного пустяковая, но или попала удачно, или тварь ошеломила. Не ожидала, что ее можно достать столь несерьезным с виду оружием. Дернулась, сбившись с ритма бега, одна лапа задела за другую, и вот уже туша катится по асфальту, будто уродливая игрушка, которую кто-то жестоко, забавляясь, использовал вместо футбольного мяча. Мертвяк вскочил почти сразу, но про него уже можно забыть. Он потерял скорость и время, нагнать колонну ему уже не успеть. Она вот-вот наберет такую скорость, что ей разве что самые развитые чудовища смогут составить конкуренцию. Но настолько серьезных зараженных даже в самых опаснейших регионах раз-два и обчелся. Надо надеяться, что в стае таких абразин не окажется слишком много. Несколько секунд читер выжидал, взгляд не сводя с кузнечика. Но, как и ожидал, тварь не сумела наверстать упущенное. Хоть и мчалась изо всех сил, но дистанция начала увеличиваться. Обернувшись, посмотрел, что творится впереди и по сторонам. Справа все прекрасно. Камыши до самого горизонта, тишь да благодать. Спереди тоже ничего плохого не видать, лишь ровная лента асфальта, на которую, наконец, выскочили все три машины. А вот слева... Слева даже трудно словами описать, как это выглядит. Будто волна, накатывающаяся на мчащегося перед ней серфингиста, на дорогу устремлялись массы тварей. Вдали они только-только начинали поворачивать головы, реагируя на шум моторов. Чуть ближе разворачивались уже всем телом. Еще ближе делали первые шаги, разгоняясь на перехват колонне. А те, что находились не далее пары сотен метров, мчались к асфальту со всех ног. Им там совершенно ничего не мешало, ведь периметр, окружавший блокпост, остался позади. «Читер-красавчик, никому не стрелять!» — вновь рявкнула рация. Никто и не стрелял. За пулеметы и пушки дураков сажают только в самых крайних случаях. Если сейчас твари реагируют на колонну метров за 400, выстрелы переполошат в том числе тех, которые находятся далеко впереди и чуть справа. Вот они-то легко успеют выбраться на дорогу перед машинами, а не за ними. И тогда серфингисту хана. Вцепившись в турель, читер до скрежета сжал зубы, следя за морем мертвяков. По его расчетам, они выскочат из-под удара в последний миг, но это какой-то нехороший расчет, ведь он не оставляет запаса времени. Малейшее промедление, и на бортах машин повиснет десятки тварей. Да что там повиснут? Эта живая волна попросту захлестнет колонну. Он впервые видит столько зараженных в одном месте, даже больше, если суммировать всех мертвяков, встреченных за все 9 жизней, даже четверти от этой толпы не наберется. Еще одна чересчур прыткая тварь выскочила на обочину, прилично обогнав конкуренток. Грузовики достать она не успевала, а вот пикап вполне. «Читер, сработать можешь?» — послышался из рации. Вопрос подразумевал какую-то альтернативу, но уточнять, что там и как, некогда. Да и будь альтернатива достойной, обошлись бы без разговоров. Потому ответил односложно. «Смогу». На эту тварь ушло 2 стрелы. И правда прыткая попалась. От одной увернулась столь непринужденно, что читер невольно залюбовался грациозностью движений монстра. А вот вторую стрелу вбил с десятка метров. Тут уж как ни крутись, а ничего не поделаешь. Служба такая. На этот раз попал точно туда, куда хотел, в колено. Мертвяк завалился с утробным урчанием, проводив удаляющиеся машины голодным взглядом. Дальше на перехват выскочили сразу 2 элитника. Не сказать, что слишком развитые, но достаточно быстрые, чтобы создать нешуточные проблемы. Причем один двигался так, что нет сомнений, дай ему волю и успеет достать передний грузовик. «Читер, бери второго!» — рявкнула рация. Спрашивать, кто займется первым и что именно с ним сделает, как-то неуместно. Но, несмотря на сложность ситуации, читера съедало любопытство. Он пробовал следить краем глаза за дальней тварью. Из-за этого смазал первые 2 выстрела. Увы, но надо прокачать меткость до 1000, если не больше, чтобы она компенсировала разнозейство. Взяв себя в руки, потратил еще пару стрел, оставив и эту тварь позади. И, развернувшись, успел увидеть, как первая носится кругами метрах в 20 от обочины, размахивая лапами с таким неистовством, будто от роя шершней отмахивается. Что случилось с мертвяком, читер не понял, но нетрудно предположить, что не обошлось без какого-то умения. Тварь будто ослепла, причем ненадолго. Вон уже пришла в себя и мчится вслед за машинами, тщетно пытаясь нагнать. Отвернувшись, посмотрел вперед и чуть не выругался. Казалось, Вся масса мертвяков дико возбудилась, заметалась, меняя направление движения. Абсолютно все твари принялись смещаться к дороге на всем протяжении гигантской стаи. А колонне, между тем, оставалось проскочить около километра, чтобы вырваться из-под массированного удара. Дальше тоже можно разглядеть пятнышки скоплений зараженных, но до такого кошмара, как здесь, там бесконечно далеко. «Всем огонь!» — скомандовал Март. «Бить по самым быстрым и дальним!» «Что за дальние?» — лидер не уточнил, но и без уточнения очевидно, кого он имел в виду. «Та самая часть толпы, которая дальше всех отстоит от колонны, если смотреть на восток. Именно там твари могут массово успеть высыпать на дорогу». Счетверенная установка заработала сразу. Дворник бил короткими очередями, выкашивая самых быстрых или тех, кого он счел опасными. Пулемет с грузовика затрахтел чуть позже, а сам читер выжидал секунд 5. Он не видел достойных целей поблизости, а бить вдаль даже с его меткостью — это чрезмерный расход патронов. Ну а затем, приняв решение, сжал обе гашетки, выдавая очередь за очередью по тем группам, которые подбирались к дороге чересчур быстро. Последние патроны израсходовал уже, развернув турель под прямым углом влево. Чуть ли не в упор вбивал пули в твари, которые в отчаянном рывке пытались успеть достать пикап. Некоторые самые шустрые даже лапы жадно протягивали, готовясь вцепиться. Вот эти лапы в стороны и разлетались вперемешку с прочими частями тел. Крупные цели успел выбить дворник, а против мелких 12,7 страшный калибр. Один мертвяк все же достал. Ухватился за угол кузова, где боковой борт смыкался с задним. А оба пулемета не кстати смолкли, пришла пора менять ленты. Читер выхватил меч и врезал так, что пальцы твари разлетелись в разные стороны, а на металле борта появилась глубокая зарубка. Зараженный покатился по асфальту. «Все, больше таких шустрых поблизости не видать». Хватаясь за короб с патронами, читер закрутил головой. И на этот раз не удержался. Выругался вслух. Злобно и нервно. Все только начиналось.